Два монаха, по причине воздействовавшего в них вожделения, оставили пустыню и женились. По прошествии некоторого времени они сказали друг другу, какую выгоду получили мы из того, что отвергли ангельский образ и поверглись в эту нечистоту, после которой должны наследовать огонь вечный и вечную муку. Возвратимся в пустыню и принесем покаяние в согрешении нашем. Отцы заключили их в затвор на годичное время и подавали каждому хлеб и воду мерою. По наружному виду оба монаха были подобны друг другу. Когда окончился срок покаяния, они вышли из затвора. Один был бледен и очень печален, другой светел и весел. Отцы, увидев это, удивились, потому что оба брата получали пищу и питье равные. Они спросили того, который был изможден и печален, «Какими помышлениями ты занимался в затворе твоем?» Он отвечал, «Я представлял себе адские муки, которым я должен подвергнуться за сделанное мною зло, и от ужаса прильпе кость моя, плоть моей». Спросили они у другого, «Ты что помышлял в келье твоей?» Он отвечал, «Воссылал благодарение Богу за то, что Он извлек меня из нечистоты мира сего и из мук будущего века, что воззвал меня в это ангельское жительство. Непрестанно вспоминая о Боге моем, я веселился». И сказали отцы, «Пред Богом равно покаяние обоих». Некоторого брата демоны искушали страстью. Приняв образ прекрасных женщин, они непрестанно в продолжении 40 дней нападали на него и влекли к скверному смешению. Он мужественно боролся с ними и не допустил себе побеждения. Бог презрел на благие подвиги его и вознаградил дарованием такой чистоты, что с того времени он не ощущал в себе никакого действия плотских вожделений. Сказывал о себе один из фиваитских старцев, что он сын жреца идольского. Быв дитятью, он сиживал в храме и видел отца своего, приносящего жертвы идолам. Однажды, после того, как отец вышел из храма, сын вошел тайно в храм и увидел там сатану. Сатана сидел на троне, многочисленное воинство предстояло ему, и вот приходит один из князей его, поклоняется ему. Сатана спросил его, «Откуда ты?» Князь отвечал, «Я был в такой-то стране, возбудил там войну и большое смятение, произвел кровопролитие и пришел возвестить тебе». Сатана спросил, «Во сколько времени сделал ты это?» Он отвечал, «В 30 дней». Сатана велел бить его бичами, сказав, «Только ты сделал ты в такое продолжительное время». И вот другой пришел и поклонился ему. Сатана спросил, «Откуда ты?» Демон отвечал, «Я был в море, воздвиг бурю, потопил корабли, умертвил множество людей и пришел возвестить тебе». Сатана спросил, «Во сколько времени сделал ты это?» Он отвечал, «В 20 дней». Сатана повелел и этого бить бичами, сказав, «Почему ты в столько дней сделал так мало?» И третий пришел и поклонился ему. И этому он сказал, «Ты откуда?» Демон отвечал, «Я был в таком-то городе, там праздновалась свадьба, я возбудил ссоры и произвел большое кровопролитие, сверх того убил самого жениха и пришел возвестить тебе». Сатана спросил, «Во сколько дней ты сделал это?» Демон отвечал, «В 10». Сатана повелел и этого, как действовавшего неревностно, бить бичами. И еще один демон пришел поклониться ему. Сатана спросил, «Откуда?» Демон отвечал, «Из пустыни. Исполнилось 40 лет, как там борюсь с одним из монахов, и едва одержал над ним победу, вверг его этой ночью в любодеяние». Сатана, услышав это, встал с трона, начал целовать демона, сняв царский венец, который был на главе его, возложил на голову демона и посадил его возле себя на престоле, сказав, «Ты совершил великое и славное дело, Увидев и услышав это, сын жреца сказал сам себе: «Чин монашеский, должно быть, имеет великое значение». Он принял христианство и вступил в монашество. Некоторый монах был борим вожделением. Случилось ему прийти в одно из сел Египта. Там он увидел дочь жреца идольского, полюбил ее и предложил отцу отдать ее за него в замужество. Жрец отвечал: «Не могу отдать ее за тебя, не спросив Бога моего». И, пришедший к демону, которому он поклонялся, сказал ему: «Вот некоторый монах пришел ко мне, хочет жениться на дочери моей. Отдать ли ее за него?» Демон отвечал: «Спроси его, отречется ли он от Бога своего, от крещения и от обетов монашества». Жрец, пришедший к монаху, сказал ему: «Отрекись от Бога твоего, от крещения и от обетов монашества, я выдам за тебя дочь мою». Монах согласился и немедленно увидал, что из уст его вышло подобие голубя и возлетело на небо. Жрец пошел к демону и сказал ему: «Вот, он обещал исполнить все три условия». Дьявол отвечал жрецу: «Не отдавай ему дочери твоей в жены, потому что Бог не отступил еще от него, но и доселе помогает ему». Жрец, пришедший к брату, сказал ему: «Не могу отдать тебе дочери, потому что Бог твой доселе помогает тебе и не отступил от тебя». Услышав это, брат сказал сам себе: «Я несчастный, отрекся от Бога, от крещения и от обетов монашества, а всеблагий Бог доселе помогает мне окаянному. Если Бог оказывает мне такую милость, зачем же мне отступать от Него?» Очувствовавшись и опомнившись, он пришел к некоторому великому старцу и поведал ему случившееся. Старец сказал ему: «Останься со мной в пещере и пробудь в посте целые три недели, а я буду молиться Богу за тебя». И подвязался старец за брата, молясь Богу и говоря: «Господи, умоляю тебя, даруй мне эту душу и прими покаяние ее». И услышал Бог молитву старца. Когда исполнилась первая неделя, старец пришел к брату и спросил его: «Видел ли ты что-нибудь?» Брат отвечал: «Да, я видел голубя, стоящим в высоте небесной над головою моею». Старец сказал ему: «Внимай себе и молись Богу тщательно». По прошествии второй недели старец опять пришел к брату и спросил его: «Видел ли ты что-либо?» Брат отвечал: «Видел, что голубь не спустился даже до головы моей». Старец заповедал ему: «Трезвись и молись». Когда исполнилась третья неделя, старец опять пришел к брату и спросил: «Еще не видел ли ты чего?» Брат отвечал: «Видел, что голубь спустился и стал над головою моею. Я протянул руку, чтобы держать его, а он вспорхнул и вошел в уста мои». Старец возблагодарил Бога и сказал брату: «Вот, Бог принял покаяние твое. Отселе внимай себе и тщательно заботься о спасении твоем». Брат отвечал: «Отселе я пребуду с тобою до смерти». Однажды в скиту сделано было для братьев угощение. Одному из присутствовавших старцев подали чашу вина. Он отказался выпить ее, сказав подавшему: «Унеси от меня эту смерть». Прочие, участвовавшие в трапезе, увидев это, также не стали пить вина. В другой раз принесен был в скит сосудец с вином от начатков, с тем, чтобы братьям было подано каждому по одной чаше. Один из братьев, входя в трапезу и заметя, что подают вино, возвратился и побежал крытым ходом. Ход провалился. Прочие братья, услышав стук, побежали, чтобы увидеть случившееся. Они нашли брата лежащим, едва дышащим, и начали укорять его, говоря: «Поделом тебе за твое тщеславие». Но Ава, утешая его, сказал: «Оставьте сына моего. Он сделал доброе дело. Жив Господь! во времена мои не будет возобновлен ход. Пусть все знают, что в скиту из-за чаши вина провалился крытый ход. Настоятель скита пошел однажды к Александрийскому архиепископу. Когда он возвратился в скит, братья спросили его, что город. Он сказал им: «Поверьте мне, братья, что кроме епископа я не видал там ни одного человека». Услышав это, они удивились и сказали: «Что же сделалось, думаешь, с прочим множеством народа?» Пресвитер вывел их из недоумения, сказав следующее: «Я понудил себя не взглянуть ни на одного человека». Братья получили назидание от этих слов, которыми изображалось особенное хранение очей. Поведали об одном старце, что однажды ему захотелось огурца. Он взял огурец, повесил его перед глазами своими. Не попустив желанию победить себя и не прикоснувшись к огурцу, старец укорял себя и приносил покаяние в самом пожелании. Свойство пожеланий человеческих таково, что необходимо научиться побеждению их на мелочах. Приучившийся побеждать мелочные пожелания, обуздает и великие. Побеждающийся малыми пожеланиями, победится непременно и великими. Невозможно преодолеть ни страсти вожделения, ни страсти гнева, не научившись побеждать вообще все пожелания, чем исключительно исправляется испорченность воли. Один из старцев был очень болен. Из внутренности его выходило много крови. Один из братьев принес сухих смокв, сделал похлебку, спустил в нее смоквы, принес к старцу и просил его вкусить, говоря: «Покушай, это будет очень полезно тебе». Старец посмотрел на него пристально и сказал: «Истинно говорю, желал бы я, чтобы Бог попустил мне страдать в этой болезни еще другие 30 лет». И никак не согласился старец, будучи в такой болезни, хотя немного вкусить приятной пищи. Брат отнес приготовленное им в свою келью. Опыт самоотвержения, воздержания и крепости древних. Был некоторый отшельник в Нижнем Египте, пользовавшийся известностью, потому что он безмолвствовал наедине в келье в пустынном месте. По действию сатаны некоторая женщина развратного поведения, услышав об отшельнике, сказала юношам, знакомым своим: «Что дадите вы мне, и я низложу отшельника вашего». Они условились вознаградить ее щедро. Она вышла вечером. Как бы сбившись с дороги, пришла к келье отшельника, постучалась в дверь. Он вышел, увидев ее, смутился и спросил ее: «Каким образом пришла ты сюда?» Она, заплакав притворно, отвечала: «Сбилась с дороги и пришла сюда». Умилосердившись над нею, он ввел ее в сени, которые были пред келью, а сам вошел в келью и запер за собой дверь. Но окаянная начала кричать: «Авва, здесь сидят меня звери!» Он опять смутился, но вместе боялся суда Божия за поступок жестокий, и говорил сам себе: «Откуда пришла мне эта напасть?» Отворивши дверь, он ввел ее в келью. Тогда дьявол начал стрелами вожделения разжигать сердце его к ней. Поняв, что тут действует дьявол, отшельник сказал сам себе: «Путь врага — тьма, а Сын Божий — свет». С этими словами он зажег лампаду, чувствуя, что вожделение воспламеняется более и более, и сказал: «Так как удовлетворяющие вожделением пойдут в муку, испытай себя, можешь ли выдержать огонь вечный». С этими словами он наставил один из ручных пальцев на огонь лампады. Палец начал гореть, но он не чувствовал боли по причине необыкновенного воспламенения плотской страсти и до дневного рассвета сжег себе все пальцы у руки. Окаянная, увидев, что делает отшельник, от ужаса как бы окаменела. Рано утром пришли упомянутые юноши к отшельнику и спрашивали его, приходила ли сюда вечером поздно женщина. Он отвечал, приходила. Вот она спит там. Юноши, подошедшие к ней, нашли ее мертвой и сказали, Ава, она умерла. Тогда он, раскрыв малую мантию, в которой был, показал им свои руки, говоря, вот что сделала мне эта черь дьявола. Она сгубила все пальцы мои. И, рассказав им все происходившее, присовокупил. Но Писание говорит, не воздавай злом за зло. Помолившись, он воскресил умершую. Воскресшая покаялась и провела благочестиво остаток жизни своей. Невидимые враги для усиленной невидимой брани наиболее избирают ночь. В таких случаях очень полезен свет от лампады или, что еще лучше, от свечей. По причине действия зрения и доставляемого этим действием развлечения, душа избавляется от исключительного, сосредоточенного действия на нее бесовских помыслов и мечтаний, действие которых, естественно, ослабляется развлечением. Рассказывали старцы следующее о некотором садовнике, который, обрабатывая сад свой, все выработанное раздавал на милостыню, а у себя выдерживал только необходимое для пропитания. Впоследствии сатана вложил в его сердце помысл «Накопи себе сколько-нибудь денег, чтоб было тебе на нужды твои, когда состареешься или подвергнешься болезни». Он начал копить и накопил монетами глиняный сосуд. После этого случилось ему заболеть. Начала гнить у него нога. Накопленные деньги он издержал на врачей, но врачи не могли оказать ему никакой помощи. Посетил его опытнейший врач и сказал ему, «Если не решишься отрезать ноги твоей, то она вся сгниет». Вследствие этого назначен день для отсечения ноги. В предшествовавшую этому дню ночь он опомнился, начал приносить покаяние в своем поступке, воздыхать и плакать, говоря, «Помяни, Господи, милостыни, которые я прежде подавал, когда работал в моем саду и выработанные деньги употреблял на служение больным». Когда он говорил это, предстал ему ангел Господень и сказал, «Где деньги, накопленные тобою? Где избранный тобой предмет твоей надежды?» Садовник, поняв тогда, в чем заключалось согрешение его, сказал, «Господи, я согрешил, прости меня, с этого времени не буду более делать этого». Тогда ангел прикоснулся к ноге его, и она тотчас исцелилась. Врач, согласно сделанному условию, пришел с железными инструментами, чтобы отсечь ногу, и не нашел дома садовника. На вопрос его «Где садовник?» сказали ему. С раннего утра ушел работать в сад. Врач пошел в сад и, увидя садовника, копающим землю, прославил Бога, мгновенно даровавшего исцеление от болезни, неисцелимой средствами человеческими. Сказал некоторый старец, когда попустится искушение человеку, то со всех сторон умножаются напасти, чтобы он впал в малодушие и ропот. При этом старец рассказал следующую повесть. Некоторый брат безмолвствовал в келье, и нашло на него искушение. Никто не хотел принимать его в келью к себе, если кто встречался с ним, отворачивался и на приветствие не отвечал приветствием. Если он нуждался в хлебе, никто не сужал его. Когда возвращались братья из жатвы, никто не приглашал его, как это было в обычае, к трапезе. Однажды он пришел с жатвы, и не было у него ни одного хлеба в келье. Но брат принес, как приносил и во всех подобных случаях, благодарение Богу. Бог, видя терпение его, отъял искушение, и вот кто-то постучался в двери. Это был неизвестный человек из Египта. Он привел верблюда, навьюченного хлебами. Брат, увидя это, заплакал и сказал, «Господи, недостоин я потерпеть и малой напасти». По прошествии искушения братья сделались приветливыми к нему и в кельях, и в церкви, начали его приглашать к себе для утешения пищей. Некто, увидев брата с особенным усердием, несущего гроб с мертвым телом, сказал ему: «Умерших ли носишь? Лучше сделаешь, если будешь носить живых, потому что миротворцы, сынови Божии, нарекутся». Некоторый брат жил в общежитии, и все обвинения, которые возлагали на него братья, даже обвинения в любодеянии, принимал на себя. Некоторые из братьев, не зная подвига его, начали роптать на него, говоря: «Сколько он наделал зла и не хочет даже работать». Настоятель, зная подвиг его, говорил братьям: «Для меня приятнее одна циновка работы этого брата, сделанная со смирением, нежели все ваши, сделанные с гордостью». Чтобы доказать судом Божьим, каков этот брат, Ава велел принести циновки работы братьей и циновку работы обвиненного брата. Потом развели огонь, и Ава положил в огонь все циновки. Работа роптавших братьей сгорела, но циновка брата осталась неповрежденной. Братья, увидев это, умолкли, просили прощения у брата и отсели, считали его отцом своим. Некоторый брат спросил старца: «Что делать мне? Помышления мои не допускают меня ни одного часа пробыть в келье». Старец отвечал: «Сын мой, возвратись в келью твою, займись рукоделием, непрестанно молись Богу, возложи смущающие тебя помышления на Господа, и не попусти кому-либо и чему-либо обольстить тебя и склонить к оставлению келии». К этому присовокупил старец следующее: жил в миру юноша, имевший отца и желавший быть монахом. Он много просил отца, чтобы отпустил его в монастырь, но отец не соглашался. Впоследствии отец, упрошенный близкими друзьями, согласился. Юноша, оставив родительский дом, вступил в монастырь. Постригшись в монашество, он начал исполнять монастырские послушания со всей удовлетворительностью и ежедневно поститься. Потом начал употреблять пищу однажды в два дня, наконец, однажды в неделю. Настоятель монастыря, видя это, удивлялся и благословлял Бога за воздержание и подвиг его. После некоторого времени юный монах начал убедительно просить настоятеля, чтобы отпустил его на отшельничество в пустыню. Ава сказал ему: «Сын, отвергни это помышление. Ты не можешь выносить тяжкого подвига отшельнической жизни, в особенности же искушений и злохитростей дьявола. Если последует с тобой искушение, некому будет там успокоить тебя и избавить от возмущений, которые нанесет тебе враг». Но монах начал еще усиленнее просить о увольнении. Ава, видя, что нет никакой возможности удержать его, сотворил молитву и отпустил его. При этом монах сказал настоятелю: «Позволь, Ава, кому-либо показать мне, куда я должен направиться». Ава послал с ним двух монахов монастыря своего. Они проходили по пустыне день и два, ослабели от зноя и, кинувшись на землю, лежали. На них напал тонкий сон, и вот прилетел орел и, ударяя их крыльями, разбудил. Потом орел отлетел от них и сел в виду у них на земле. Они встали и, смотря на орла, сказали молодому монаху: «Вот ангел твой, вставай и последуй за ним». Он встал, простился с братьями и последовал за орлом. Он прошел до того места, на котором сидел орел, тогда орел тотчас поднялся, перелетел на пространство одной стадии и опять сел. Подобным образом и брат последовал за ним. Орел опять поднялся и отлетел недалеко, а брат шел за ним. Это продолжалось в течение 3 часов. Наконец орел свернул направо в сторону и уже более не показывался. Монах последовал за ним и в сторону. Увидев неожиданно три пальмовые дерева, источник воды и малый вертеп, сказал он сам себе: «Вот место, которое приготовил мне Господь». Он вошел в пещеру и начал безмолвствовать в ней, употребляя в пищу финики, а в питье — воду из источника. Прожил он тут 6 лет отшельником, никого не видя. И вот однажды приходит к нему дьявол в виде старца Аввы. Лицо у него было страшное. Брат, увидевшего, испугался, пал лицом на землю и начал молиться, потом встал. Дьявол сказал: «Помолимся, брат, еще». Они помолились, и когда окончили молитву, дьявол спросил его: «Сколько времени живешь ты здесь?» Он отвечал: 6 лет. Дьявол сказал: «Ты сосед мой, а я только 4 дня тому, как узнал, что ты живешь здесь. Моя келья недалеко отсюда, 11 лет я не выходил из нее, вышел только сегодня, узнав, что ты живешь по соседству. При таком известии я подумал сам с собою, схожу к этому человеку Божию и побеседую с ним о пользе душ наших. Скажу ему и то, что отшельничество наше не приносит нам никакой пользы, так как мы не причащаемся святых тела и крови Христовых, что я боюсь, чтобы нам не сделаться чуждыми Христу, если мы удалимся от этого таинства. Да будет тебе известно, брат, что в 3 милях отсюда есть монастырь, имеющий пресвитера. Сходим туда в воскресный день или после 2 недель причастимся телу и крови Христовым и возвратимся в наши кельи». Совет дьявола понравился брату. Когда наступил воскресный день, дьявол опять пришел, говоря: «Пойдем, пора». Они отправились и пришли в вышеупомянутый монастырь, где был пресвитер. Вошедшие в церковь, стали на молитву. По окончании молитвы брат оглянулся и, не видя того, кто привел его, помышлял сам себе, куда он ушел, ни за какую ли нуждою, и долго ожидал его, но он не приходил. Потом вышел из церкви, начал искать его. Не нашедши, стал спрашивать у братьев того монастыря, где тот Авва, который вошел со мною в церковь. Они отвечали: «Мы не видели никого, и видели только тебя одного». Тогда брат понял, что это был демон, и сказал сам себе: «Смотри, с какой хитростью дьявол извлек меня из кельи моей. Но что до этого? Я пришел для доброго дела, причащу из тела и крови Христовых и возвращусь в келью мою». По совершении литургии в церкви, когда брат хотел возвратиться к себе, остановил его Авва того монастыря, сказав: «Не отпущу тебя, прежде раздели трапезу с нами». По окончании трапезы брат возвратился в свою келью. И вот опять пришел к нему дьявол в образе мирского молодого человека, начал осматривать его с головы до ног и говорит: «Это он самый». Потом снова начал осматривать его. Брат спросил его: «С чего ты так смотришь на меня?» Он отвечал: «Думаю, что ты не узнаешь меня. Впрочем, как и узнать после столь продолжительного времени? Я сосед отца твоего, сын такого-то». «Как же? Твой отец не так ли-то называется? А имя матери твоей не такое ли было? Сестра твоя так-то называлась? Твое прежнее имя было такое? Матери и сестра твоя умерли уже более 3 лет тому назад, а отец умер только что ныне и сделал тебя наследником своим, говоря: кому мне оставить имущество мое, как не сыну моему, мужу святому, который оставил мир и проводит отшельническую жизнь ради Бога? Ему предоставляю все блага мои». Потом, обратясь к нам, сказал: «Если кто из вас имеет страх Божий и знает, где находится сын мой, пусть известит его, чтобы он пришел сюда, принял имущество и раздал его нищим за свою душу и за мою. Многие отправились отыскивать тебя, но не нашли, а я, пришедший сюда по делам своим, узнал тебя. Немедли, поди, продай все и исполни волю отца твоего». Брат отвечал: «Мне не следует возвращаться в мир». Дьявол сказал: «Если не пойдешь, имущество пропадет, а ты дашь ответ пред Богом. Что говорю тебе худого, когда говорю, поди и раздай имение нищим и сиротам, как благой распорядитель, чтоб блудницы и развратные люди не расхитили оставленного бедным? Что отяготительного в том, если ты пойдешь и во исполнении воли отца твоего подашь милостыню ради спасения души твоей, потом воротишься в келью? Что говорить более? Обольстив брата, дьявол возвратил его в мир. Он проводил его до города и тут оставил. Монах хотел войти в дом отца своего так, как уже умершего. Но вот сам отец его выходит к нему навстречу. Увидев его, отец не узнал и громким голосом спросил его: «Ты кто?» Монах смутился и не мог отвечать ничего. И начал отец его допрашивать, откуда он. Тогда монах в смущении сказал: «Я сын твой». Отец возразил на это: «По какой причине ты возвратился сюда?» Монах постыдился объяснить истинную причину своего возвращения, но сказал: «Любовь к тебе заставила возвратиться, потому что я очень жалел о тебе». Он остался в отцовском доме. По прошествии некоторого времени впал в любодеяние и подвергся тяжкому наказанию от отца своего. Несчастный, он не обратился к покаянию, но остался в мире. По этой причине я говорю, братья, что монах никак не должен оставлять кельи своей, кто бы ни советовал ему это. В повести два обстоятельства достойны особенного внимания. Усилие дьявола извлечь монаха из его келии и преждевременное вступление монаха в жительство отшельническое, для которого он не созрел. На отшельника дьявол подействовал явно. На монахов, живущих в общежитии, он действует помыслами, но действие в сущности одно и то же. Чтобы извлечь отшельника из келии, дьявол употребил самые благовидные предлоги. Точно так же, чтобы извлечь монаха из келии, из монастыря, приучить к выходам и скитанию, дьявол употребляет самые благовидные предлоги. Он губит, предлагая по-видимому спасение, ввергает в тяжкие грехи, предложив живописно обильное добро. Первый выход отшельника не был сопряжен с душевным бедствием, чтобы показать безвредность выходов и отъять у души спасительную для нее осторожность. Точно так же и при первых выходах монаха из кельи и из монастыря укрывается невидимым врагом от очей ума опасность такого поведения, чтоб тем удобнее вовлечь в навык к выходам, особливо к скитанию, и тем вернее ввергнуть в душевное расстройство. По этой причине повсюду в учении отцов встречается настоятельное убеждение монахам, чтобы они приобучались к терпеливому пребыванию в монастыре и келии, стараясь как можно умерять и сокращать свои выходы в мире, не делать их по самочинию и прихоти. На жизнь отшельническую в пустыне или затворе решались некоторые иноки или по особенному призванию Божию, или вследствие указания своего духоносного наставника, признавшего их способными к такой жизни по благодатному воззрению на их душевное устроение. Самовольное избрание этого рода жизни, равно как и избрание по совету или скудоумному, или недобросовестному, всегда сопровождалось бедствиями. И при призвании Божьем отшельничество и затвор составляют подвиг самый трудный, вводят в единоборство с отверженными духами. Но призвавший Бог на основании известном единому Ему поддерживает сам избранника своего. При самомнении, которым непременно заражены души, избирающих высокое жительство самочинно, особливо с нарушением послушания, с упорным страстным увлечением, дьявольское искушение, так сказать, призывается, а помощи покров Божий отталкиваются. Подчинившись дьявольским помыслам и воле дьявола в душе своей, невозможно противостать ему в явной борьбе. Не узнав дьявола в принесенных им помыслах и во внутреннем начинании, невозможно узнать в привидении, когда оно явится. Отцы решительно сказали, что безмолвие убивает несозревших для него. Бесчисленные опыты доказывают справедливость приговора. чтоб короче ознакомить возлюбленных братьев с образом действий дьявола, действующего под личиной благовидности, с злохитростью его, которой он мог бы обольстить и святых Божиих, если бы не покрывала их десница Божия, приводим искушение, постигшее преподобного Петра Афонского. Этот великий муж в мирском быту был военачальником, призван к монашеству дивными судьбами Божьими, потом призван к жизни отшельнической на горе Афонской, до вступления в эту жизнь имел уже дар чудотворения, по вступлении вынес тяжкую борьбу с бесами, вышел из этой борьбы победителем. После всего этого дьявол покусился обмануть и погубить преподобного следующим образом. Он принял вид одного из тех домашних Петра, которые состояли при нем в мирском быту, когда он был военачальником и пришел к нему. Афонская гора, покрытая лесами, изрытая пропастями, в то время была необитаема. Демон припал к ногам преподобного, приветствовал его, потом сел близ него, начал плакать пред ним и говорить: «Мы слышали, владыка наш, что ты был взят в плен, отведен в Самару, посажен в мрачную темницу, что Бог по молитвам святителя Николая избавил тебя и привел в области греческие. Все мы, домашние твои, плача и рыдая, искали тебя повсюду, обошли многие города и селения, расспрашивая тебе. Не нашедши тебя, мы вдались прилежными слезными молитвами к святителю Николаю, чтобы он открыл нам о тебе, в каком месте ты, сокровище наше, пребываешь. И не презрел нашего моления скорый помощник всем святой Николай, но открыл нам все о тебе. Мы, рабы твои, возрадовались, а я, предваряя всех, пришел к тебе, моему господину. Иди же в дом твой, чтобы видели тебя все желающие видеть лицо твое, и прославится ради тебя Бог, избавивший тебя чудесно из плена и оков. О безмолвии же нисколько не беспокойся. Там есть монастыри и уединенные пустыни, удобные для отшельников. Ты изберешь место по твоему благоусмотрению. Рассуди сам здраво, что приятней Богу, отшельничество ли в горах и каменных пещерах, приносящее пользу только тебе, или жительство богоугодного, боговдохновенного мужа посреди многих, многих обращающего к Богу и наставляющего на путь спасения. Поистине приятнее второе по свидетельству самого Бога, начертанному в Священном Писании, изводяя честное от недостойного, яко уста моя будет. Сам знаешь, как много в городе нашем заблуждающихся во тьме страстей и нуждающихся в лице, могущим привести их к покаянию. Тебе уготовится великое воздаяние от Бога, если ты, господин мой, придешь и обратишь их к Богу. И нас, любящих тебя всем сердцем, за что так презираешь, устраняясь от нас и скрываясь в этой пустыне?» Когда демон говорил это и многое этому подобное, святой начал несколько колебаться в душе, но сказал в ответ: «В это место я приведен не человеком и не ангелом, но самим Богом и Божией Матерью. Если не последует их воле и повеление, чтобы я вышел отсюда, то я не выйду». Демон, услышав это, исчез. По прошествии 7 лет дьявол снова покушался обольстить преподобного. Явился ему в виде светлого ангела, называл себя архистратигом Господа, объявлял повеление от лица Господня, доказывая истину слов своих чудом, чтоб Петр оставил гору, шел в мир для утверждения и пользы многих. Услышав ответ, подобный первому, он исчез. Святые могли отражать нападение врага единственно по милости Божией, содействием благодати Божией, живущей в святых и просвещающей их. Как выдержать эти нападения при одной слепой самонадеянности, при решительном скудоумии, при самомнении, которое всегда льстит себе и обманывает себя? Как выдержать эти нападения, находясь по внутреннему человеку во мраке духовном, в плену и порабощении у дьявола? Не лишним будет заметить, что правда плотского мудрования, проповедуемая духами, тождественно с правдой, проповедуемой враждебным Богу миром, противоположно правде евангельской. Yeah.